Все началось тогда на вступительных экзаменах. Ты была одна, я спросил, тут не занято. Ты улыбнулась, я замер, отвел глаза, засмущался. Садись, я только за. В большом зале будто никого и не осталось. Мы проболтали напролет часы и, прощаясь, договорились прогуляться. Ближе к вечеру ты написала свой номер на моем предплечье. И я такой счастливый, мама, она такая милая. Лепетал за ужином, пока меня кормила. Пораньше лег спать, чтобы побыстрее проснуться. Но, честно говоря, не смог в эту ночь уснуть, ведь был так молод, наивен, такой романтик, но закрутило меня быстро. Виноват тут только сам, а тогда кто бы мог сказать, что судьба однажды нас с тобой сведет опять. То, что между нами необыкновенно, ты в моих венах, кто бы что ни говорил, на самом деле там все до фени, все до фени. Твои губы слаще, чем варенье, однажды съем я тебя, съем я. И люблю тебя с каждым я мгновенье, все сильнее. Судьба не ошибается, и если ты судьба моя, по-любому будет у меня попытка вновь. Думал так, пока гулял где-то, с кем-то слышала, наверное. Слухи носит ветер, другую встретил. Думал, что не бывает так, думал, раз такие чувства, значит, на века, 2 года отношений к черту. Я ошибался, был обманут, мягко говоря. Я и вкратце даже не пытался разобраться в ситуации, взять себя в руки, оттолкнуться и подняться. И тут звонок, 3:18. Если забудет голова, то запомнит пальцы. Я благодарен тебе очень и буду век еще. Я не искал причин любить тебя и не ищу. И вот еще, как бы ни сложилось дальше все, мне с тобой хорошо, а там не важно. То, что между нами необыкновенно, ты в моих венах. Кто бы что ни говорил, на самом деле там все до фени, все до фени. Твои губы слаще, чем варенье, однажды съем я тебя, съем я. И люблю тебя с каждым я мгновенье, все сильнее. То, что между нами необыкновенно, ты в моих венах. Кто бы что ни говорил, на самом деле там все до фени, все до фени. Твои губы слаще, чем варенье, однажды съем я тебя, съем я. И люблю тебя с каждым я мгновенье.